Глава 12. Отдавайте людям всего себя. Когда мне было 20 лет, я решил отправиться в двухнедельное турне по Южной Африке. Меня пригласил человек, с которым я никогда не встречался. Родители отнеслись к этой идее без энтузиазма, они беспокоились о моей безопасности и здоровье, да и расходы предстояли нешуточные. Можете представить себе? Джон Пинго увидел одну из первых моих записей и решил, что мне необходимо выступить перед самыми нуждающимися людьми в одном из самых бедных регионов мира. Через сеть церквей Докса Део он организовал для меня несколько выступлений в церквях, школах и сиротских приютах. Джон писал, звонил и присылал электронные письма, умолял меня приехать в его страну. Его настойчивость и энтузиазм оказались заразительны. Я взрослел и порой сильно переживал из-за своего состояния. В такие моменты мне помогала молитва или возможность сделать что-нибудь для других людей. Чем больше я углублялся в свои проблемы, тем хуже себя чувствовал. Но когда начинал думать о проблемах других людей и о том, как смогу им помочь, боль проходила. Я понимал, что никто не должен страдать в одиночестве. Неважно, что именно вы можете предложить людям. Просто помните, что небольшое проявление доброты столь же драгоценно, как и большой дар. Изменив жизнь хотя бы одного человека, вы тем самым сделаете доброе дело, потому что доброта запускает цепную реакцию, и ваши скромные первоначальные усилия вознаградятся сторицей. Сколько раз вам делали добро, а потом вы, преисполненные чувства благодарности, делали добро кому-то еще? Уверен, что это Бог создал нас такими, чтобы доброта охватила весь мир. Я уже говорил вам о том, как простое замечание одноклассницы вселило в меня уверенность, когда я чувствовал себя бесполезным и нежеланным. Она заставила меня задуматься над тем, а что я сам могу предложить, как могу вдохновить нуждающихся, как рассказать о Божьей любви. Доброта той девушки усилилась во много раз. Если вы скажете, что делали бы больше, если бы больше имели, я отвечу. Делайте то, что в ваших силах сегодня и каждый день. Деньги не единственное, чем вы можете поделиться. Делитесь всем, что дал вам Бог. Если умеете строить и работать руками, предложите свои услуги церкви или благотворительной организации. Отправляйтесь помогать жертвам землетрясений или других катастроф. Можете шить или петь, вести бухгалтерию или чинить автомобили. Вы всегда найдете применение своим талантам. Недавно я получил письмо от школьника из Гонконга. И это письмо лишний раз доказывает, что все мы, богатые и бедные, молодые и старые, можем сделать наш мир лучше. Я вполне счастлив, и все же порой бывают моменты, когда я чувствую себя бесполезным и напуганным. Я боялся учиться в старших классах, потому что слышал страшные истории о старшеклассниках и о том, как они относятся к новичкам. Но в первый же день нас собрали в классной комнате, и учитель сказал, что мы должны чувствовать себя не классом, но семьей. Со временем мы многое узнали. Мы узнали о событиях в разных частях света, о геноциде в Руанде и Дарфуре. На этих уроках мы почувствовали то, чего не чувствовали раньше. Нам захотелось понять людей Дарфура и помочь им в меру сил. Хотя 14-летние подростки могут сделать немногое, мы все же сумели показать миру, что хотим его изменить. Мы подготовили спектакль, в котором показали, что происходит в Дарфуре. Эта тема глубоко затронула всех нас, и спектакль увенчался полным успехом. Мы собрали довольно много денег и смогли отправить нуждающимся жителям Дарфура гуманитарную помощь. Удивительное письмо от столь юного человека, не так ли? Желание служить другим — это величайший дар Бога. Уверен, что люди в Дарфуре, получившие эту гуманитарную помощь, были благодарны за любой подарок, большой и малый. Поразительная сила Господа отражена в следующем. Когда мы хотим сделать что-то для других, наше желание столь же важно, как и способности. Когда мы работаем на благо других, нашими действиями руководит сам Бог. Как только вы включитесь в добрые дела, то сможете рассчитывать на силу самого Бога. В Библии говорится: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Чего бы вы ни хотели для себя, делайте тоже для других. Если каждый день будете проявлять сочувствие и сострадание хотя бы в малом, вскоре почувствуете прилив сил и избавитесь от собственных болей и разочарований. Не ждите пользы от собственной щедрости и благотворительности, но знайте, что добрые дела порой вознаграждаются самым неожиданным образом. Я выступаю за бескорыстную любовь, потому что она прославляет Господа и приумножает Его благодать. Когда вы работаете для других, то благодать не сходит и на вас. Если у вас нет друга, станьте другом сами. Если у вас случился плохой день, сделайте что-то хорошее для другого человека. Если вам больно, облегчите боль другого человека. Вы никогда не узнаете, чем можете изменить мир, если не будете проявлять доброту сами. Малая рябь может породить большие волны. Одноклассница, увидевшая, как я плачу из-за того, что другие ребята дразнили меня, посчитала меня красивым и тем самым не только успокоила меня, но и зажгла тот огонь, которым я теперь делюсь с другими людьми во всем свете. Желание помогать. Пусть вас не беспокоит то, в какой степени вы сможете помогать другим людям. Просто действуйте и помните, что малые добрые дела приумножаются и увеличиваются больше, чем можно себе представить. Подобно школьнику из Гонконга, мне очень захотелось что-то сделать для Южной Африки. Чем активнее приглашал меня Джон Пинго, тем сильнее мне хотелось поехать. Я молился 3 недели и в конце концов почувствовал, что пора ехать. Я хотел распространять Слово Божье безгранично. Эта поездка казалась мне очень удачной возможностью начать международную карьеру. Я мало знал о Южной Африке и никогда не уезжал так далеко без родителей. У отца там были друзья. Он поговорил с ними, и энтузиазма не преисполнился. Они рассказали ему о высоком уровне преступности, о том, что на путешественников часто нападают с целью грабежа, а то и убийства. «Это не самое безопасное место, Ник», — сказал отец. «Ты даже не знаешь этого Джона Пинго. Как ты можешь ему настолько доверять, чтобы поехать на край света?» «У моих родителей почти нет седины, что удивительно, принимая во внимание мое поведение. Но, как и любые родители, они всегда стремятся меня защитить. Учитывая мою инвалидность, они заботятся о моей безопасности больше любых других родителей. Но я твердо решил идти своим путем, следуя своему призванию строить карьеру оратора и проповедника. Когда я заговорил о поездке в Южную Африку, их больше всего обеспокоили моя безопасность и финансовая стабильность. Я только что купил свой первый дом. Им казалось, что я должен выплачивать долги, а не носиться по всему свету с лекциями. Они обеспокоились еще больше, когда я сообщил, что, во-первых, в Южной Африке намерен пожертвовать 20 тысяч долларов из своих сбережений на сиротские приюты, и, во-вторых, собираюсь взять с собой младшего брата. Оглядываясь назад и встав на точку зрения родителей, я понимаю, насколько тревожно им было. Но меня трудно переупрямить. В Библии говорится: «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия?» Я хотел действовать по вере своей, служить другим людям. Хотя я инвалид, но вера придала мне силы. Я почувствовал, что настало время исполнить свое предназначение. Мне до сих пор приходится убеждать родителей в том, что со мной все будет в порядке. Даже брат сначала отказывался со мной ехать. История о преступности напугали даже его. Кроме того, ему не хотелось быть съеденным львами. Я продолжал его уговаривать, убеждал в том, что львы в Африке вовсе не разгуливают по улицам. Я уже уговорил 2 кузенов поехать со мной, но одному пришлось отказаться. В конце концов, Аарон решил поехать и помочь мне. Мы с родителями помолились вместе, и они все-таки благословили меня, хотя по-прежнему тревожились, но верили в то, что Господь нас не оставит. Служение миру. Мы прибыли в Южную Африку после долгого перелета. Наш хозяин, как и обещал, встречал нас в аэропорту. Я почему-то представлял Джона Пинга взрослым человеком, не таким, конечно, как мои родители, но уж хорошо за 30. Ему было всего 19 лет. Он на год моложе меня. «Может быть, это действительно была не самая лучшая идея», — подумал я, когда мы встретились. К счастью, Джон оказался очень зрелым и энергичным человеком. Он открыл мне глаза на чудовищную бедность и нужду, которая царила в его стране. Рассказал о том, что моя история вдохновила его, но я почувствовал, что его собственная история куда более интересна и увлекательна. Его вера тронула мое сердце. Джон вырос на ферме в Оранжевой Республике. В школе связался с дурной компанией, но потом стал истинным христианином. Сейчас он владел небольшой транспортной компанией и благодарен Господу за то, что он помог ему изменить свою жизнь и благословил его. Джон настолько хотел, чтобы я нес слово веры и вдохновения по его стране, что даже продал собственную машину. Так ему удалось набрать денег для поездки по церквям, школам, сиротским приютам и тюрьмам. Он одолжил у своей тети синий пикап и стал возить меня по разным городам. Я выступал в Кейптауне, Притории, Йоханнесбурге и множестве мелких городков. Расписание было очень напряженным. Чаще всего нам удавалось поспать не больше 4-5 часов в день. Зато я узнал множество людей, увидел новые места. Эта поездка навсегда изменила мою жизнь. Помогла понять то, чем я решил заниматься в жизни. Нести слово смелости и веры по всей земле. Мы с Аароном выросли в Австралии и недолгое время провели в Калифорнии. Во время этой поездки мы поняли, что ничего не знаем о мире. Когда мы выехали из ворот аэропорта и поехали в Йоханнесбург, Аарон выглянул из окна на перекрестке и увидел пугающую надпись «Здесь бьют и грабят». Он обратился к нашему водителю. «Джон, что означает эта надпись?» «Это значит, что здесь могут разбить окно машины, схватить ваши вещи и сбежать», — спокойно объяснил Джон. Мы заперли замки и стали озираться, и увидели, что многие дома обнесены высокими бетонными стенами с колючей проволокой наверху. Кое-кто из тех, с кем мы встретились в первые дни пребывания в Южной Африке, рассказали нам о том, что их недавно ограбили и избили. Но в целом оказалось, что Южная Африка ничем не страшнее любого другого региона, где существуют проблемы бедности и насилия. Нам с Аароном понравилось в Южной Африке. Мы полюбили этот народ. Несмотря на все проблемы, южноафриканцы — прекрасные люди, исполненные надежды и радости. Никогда прежде мы не видели такой бедности и отчаяния, но в то же время нам не доводилось сталкиваться с такой бескрайней радостью и верой, как в этой стране. Сиротские приюты оказались местом тяжелым, но в то же время и вдохновляющим. Мы посетили один приют, где жили брошенные дети, которых нашли в мусорных баках и на скамейках в парке. Многие из них были больны и истощены. Они так радостно нас встретили, что на следующий же день мы вернулись с пиццей, газировкой, игрушками, футбольными мячами и другими подарками. Дети были в восторге. Но мы увидели детей с открытыми гноящимися ранами, детей и взрослых, умиравших от СПИДа, семьи, у которых не было ни еды, ни чистой питьевой воды. Это было настоящим потрясением — видеть смерть и страдания и знать, что единственное, чем можно помочь, — это молитвы. Я никогда еще не видел такой бедности и страданий. Это было гораздо хуже, чем все то, что пережил я. Моя жизнь в сравнении с этими страданиями показалась настоящим раем. Меня раздирали противоречивые чувства. Сострадание заставляло немедленно действовать и спасать, кого только удастся. Но в то же время я испытывал ужасный гнев из-за существования таких страданий и невозможности их облегчить. В детстве отец часто рассказывал нам о жизни в Сербии, когда на ужин ему доставался лишь кусочек хлеба и немного воды с сахаром. Его отец, мой дед, был парикмахером и работал в государственном салоне. Но когда он отказался вступить в коммунистическую партию, ему пришлось уволиться. Открыть собственный салон было сложно из-за притеснений со стороны коммунистов. Семье приходилось каждый год переезжать. Вера деда не позволяла ему брать в руки оружие, поэтому он всеми силами старался избежать призыва. Когда у него обнаружили туберкулез, он больше не смог работать. И тогда забота о больном муже и шестерых детях легла на плечи бабушки. Она умела хорошо шить и на эти деньги содержала всю семью. Рассказы отца о страданиях семьи приобрели для меня новый смысл, когда в Южной Африке я сам столкнулся с бедностью и голодом. Я смотрел в глаза умирающих матерей и слышал плач их голодных детей. Мы посещали трущобы, где люди жили в крохотных контейнерах, утепленных одними лишь газетами. В таких местах не было даже питьевой воды. В тюрьме я беседовал с заключенными. Мы узнали, что многие заключенные просто ждут суда. Единственным преступлением многих из них был долг перед людьми, наделенными властью. Одного из заключенных осудили на 10 лет тюрьмы за то, что он не вернул $200. В тот день заключенные пели для нас, и их голоса наполнили мрачную тюрьму невероятной радостью. Измените этот мир. Я приехал в Южную Африку, уверенный в собственных силах. Мне казалось, что я смогу изменить эту огромную страну. Но эта Южная Африка изменила меня. Когда выходишь за пределы зоны комфорта, забываешь о собственных проблемах, чтобы служить другим людям, то меняешься сам. Тебя наполняют смирение, надежда. Самое сильное ощущение — принадлежность к большому делу. Ты понимаешь, что вносишь вклад в улучшение этого мира. Все, что ты делаешь для других людей, делает твою жизнь более осмысленной. Проведя несколько дней в Южной Африке, я начал понимать, почему Джон Пинго решил помочь мне донести слово веры и надежды до народа его страны. Он видел куда больше, чем я. Я был настоящим эгоцентриком и эгоистом. Мне казалось, что никто не страдает сильнее, чем я. После этой поездки я стал по-другому относиться к продуктовым магазинам. Изобилие продуктов даже в небольших наших магазинах немыслимо для сирот и обитателей африканских трущоб. Я вспоминаю об этой поездке постоянно. В комнатах с кондиционерами или за прохладительными напитками. Эти незначительные удобства и представить себе невозможно в Южной Африке. Сегодня Аарон преподает математику и физику в австралийской школе. Он тоже не забыл нашей поездки. Многое нас огорчило, но многое и удивило. Мы считаем, что это была самая лучшая поездка в нашей жизни. После нее мы задумались о том, что мы можем сделать, чтобы облегчить страдания других людей. Какой вклад можем внести? Можно ли жить по-прежнему, зная, как страдают другие люди? Не нужно уезжать так далеко, чтобы найти нуждающихся в помощи. Поездка в Южную Африку заставила нас внимательнее относиться к тем, кто жил рядом с нами в нашей стране. Вы без труда найдете, чему посвятить свое время, свои таланты и свои деньги. Обратитесь в местную церковь, больницу, дом престарелых, организацию Красного Креста, армию спасения, приют для бездомных, благотворительную кухню. Делитесь тем, что у вас есть, деньгами, временем, силами, дружескими связями. Во время первой поездки я преисполнился осознания собственной миссии. Я оставил в Южной Африке большую часть моих сбережений, пожертвовав 20 тысяч долларов на сиротские приюты. В Африке мы сумели собрать еще 20 тысяч и пожертвовали их тоже. Мы покупали подарки для сирот, еду, книги, одеяло, постельное белье, а для приютов телевизоры и DVD-проигрыватели. Мы пожертвовали деньги полудюжине благотворительных организаций. 20 тысяч долларов — это серьезная для меня сумма. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что нужно было пожертвовать больше. Возможность облегчить жизнь хотя бы нескольких людей сделала мою жизнь осмысленной и счастливой. Мама не обрадовалась, когда после возвращения из Южной Африки оказалось, что на моем счету ничего нет. Но она поняла, что путешествие безмерно обогатило мою душу. Чудо действия. Одним из самых эмоциональных и незабываемых событий во время той поездки стало выступление в церкви. Сотни больных, изувеченных и умирающих собрались, чтобы увидеть чудо исцеления. Обычно я подшучиваю над тем, что у меня нет ни рук, ни ног. Это помогает слушателям расслабиться. В той церкви никто не засмеялся. Людям нужно было исцеление, они жаждали чуда. Каждый вечер они приходили в церковь на костылях, в инвалидных креслах, приходили с надеждой. Двое больных СПИДом вообще ночевали в церкви. Другие шли по 4-5 часов. Мы с братом разговаривали с человеком, у которого нога опухла так, что была вдвое больше другой. У него совсем не было сил, и все же он пришел, чтобы исцелиться. А у стены церкви валялись костыли и стояли инвалидные коляски тех, кто исцелился. Каждый хочет обладать даром исцелять страждающих. Я внес свою лепту, молясь о даровании мне рук и ног. Но моя просьба так и осталась без ответа. И большинство тех, с кем мы встретились в Южноафриканской церкви, так и не получили чуда. Но это не значит, что чудес не бывает. Мою жизнь тоже можно считать чудом. Разве не чудо, что австралийский христианин сербского происхождения без рук и без ног выступал перед лидерами таких государств, как Коста-Рика, Колумбия, Египет и Китай? Я встречался с Шенудой III, главой Коптской церкви, и с великим имамом-шейхом Мохаммедом Сейедом Тантави, не говоря уже о главах церкви святых последних дней. Моя жизнь — прямое доказательство того, что для человека нет ничего невозможного, кроме того, что он сам считает невозможным. Жизнь без границ — это осознание того, что тебе всегда есть чем поделиться и облегчить тяготы других людей. Даже малые добрые дела и несколько долларов могут сотворить настоящее чудо. После ужасного землетрясения на Гаити американская организация Красного Креста сразу же начала кампанию помощи пострадавшим. Достаточно было передать по мобильному телефону СМС с текстом «Гаити» на выделенный номер, и 10 долларов с вашего счета поступали на счет благотворительной организации. 10 долларов — небольшая сумма. Для того, чтобы послать текстовое сообщение, большого труда не требуется. Это и есть малое доброе дело. И если вы участвовали в кампании, то своим скромным поступком изменили мир. В последний раз в организации Красного Креста мне сообщили, что по 10 долларов для жертв землетрясения на Гаити пожертвовали 3 миллиона человек. Таким образом, Красный Крест собрал более 32 миллионов долларов для помощи в преодолении последствий землетрясения. Ваше любимое дело может помочь другим людям. Сегодня моя благотворительная организация «Жизнь бесконечностей» осуществляет более десятка различных программ. Мы поддерживаем специальный фонд апостольской церкви, который направляет миссионеров в разные уголки мира. Фонд содержит сиротские приюты и церкви, в том числе помогает Бомбейскому фонду, о котором я рассказывал. Мы сотрудничаем с фондом «Джонни и друзья», который снабжает неимущих инвалидов специальными креслами. Вы можете заниматься любимым делом и одновременно помогать другим людям. Вы играете в теннис? Ездите на велосипеде? Любите танцевать? Превратите любимое занятие в благотворительность. Организуйте теннисный турнир в пользу благотворительного фонда. Устройте велосипедный или танцевальный марафон, а собранные средства направьте на благотворительные цели. Хиллари Листер любит парусный спорт. В 37 лет она решила в одиночку обойти на парусной яхте вокруг Британии за 40 дней. Все это время она собирала средства для своего благотворительного фонда «Мечта Хиллари», который занимается обучением инвалидов парусному спорту. Хиллари считает, что парусный спорт вселяет уверенность в своих силах даже в тех, у кого этих сил немного. Вера Хиллари в целительную силу парусного спорта основывается на личном опыте. С 15 лет из-за прогрессирующего неврологического заболевания она не может пользоваться руками и ногами. Несмотря на паралич, она получила ученую степень в Оксфорде. Сегодня она выходит в море на специально построенной яхте, которая управляется тремя канатами. Один канат управляет рулем, а два других — парусом. Хиллари Листер — первый паралитик, который в одиночку обошел вокруг Британии под парусом. Помогайте конкретным людям. Через 2 года после удивительной поездки в Южную Африку меня пригласили в Индонезию. Приглашение по электронной почте прислал местный житель Перта. Китаец по происхождению, пастор нескольких индонезийских церквей в Австралии. Получив это письмо, я позвонил ему, и мы несколько часов обсуждали его предложение. Он сказал, что я хорошо известен в Индонезии, благодаря дискам и записям, размещенным в интернете. Он предложил организовать лекционный тур, во время которого я смог бы обратиться к десяткам тысяч человек. Мы с родителями помолились, и они меня благословили. Мне не надоедает обозревать новые уголки мира и встречаться с новыми людьми. Я люблю знакомиться с новыми культурами и новой кулинарией. Программа поездки в Индонезию была очень напряженной. Я опасался, что не смогу справиться с таким расписанием, тем более что помощник, которого готовы были выделить для меня организаторы, не говорил по-английски. Языковой барьер стал серьезной проблемой, когда у меня расстроился желудок. Помощник не понимал меня, у меня не было рук, чтобы жестами объяснить, что мне нужно в такой деликатной ситуации. Организаторы тура устроили великолепный банкет в честь моего дня рождения, но желудок не позволил мне в полной мере насладиться праздником. У меня так болел живот, что я даже стал молиться. Во время молитвы я увидел Иисуса на кресте, и боль моя отступила. Я возблагодарил Господа и отправился на банкет. На следующий день я обратился к врачу. Мое состояние заметно улучшилось, и в Австралию я возвратился в добром здравии. Через несколько лет тот же человек предложил мне снова приехать в Индонезию. На этот раз я отправился с собственным помощником и заранее запасся бутилированной водой. Конечно, больше не было никакого льда. Индонезийский бизнесмен Па Чокро организовал для меня выступление на стадионах в 5 городах. Меня услышали 40 тысяч человек. Кроме того, эти программы показывали по телевидению. Как-то в воскресенье после 3 выступлений в церкви мы устроили небольшой перерыв. Вечером мне предстояло выступить еще 3 раза. Я очень устал и хотел есть. Рядом с церковью находился китайский ресторан, куда мы и отправились в сопровождении спонсоров и местных жителей. Ресторан оказался очень скромным. Бетонный пол, деревянные столы и стулья. Мы уселись. К нам подошла молодая женщина, она плакала и что-то говорила на местном языке, обращаясь прямо ко мне. Я ощутил глубочайшее сочувствие, но не понимал, о чем она говорит, хотя видел ее жесты и чувствовал, что ее нужно обнять. Слова этой женщины растрогали наших спутников. Они объяснили, что эта женщина, Эстер, выросла в трущобе из картонных коробок. Вместе с матерью и 2 братьями они жили на краю огромной свалки, где каждый день добывали еду. На свалке они собирали пластик и продавали его на перерабатывающую фабрику. Эстер была верующей женщиной, но когда отец их бросил, отчаялась и начала думать о самоубийстве. Ей казалось, что такая жизнь никому не нужна. Уход отца окончательно подорвал веру Эстер. Она сказала Богу, что больше не может ходить в церковь. И в тот же день пастор показал прихожанам мой диск. Это была пиратская копия. В Индонезии таких дисков было выпущено и продано 150 тысяч. Когда мне сообщили об этих пиратских дисках, я ответил: «Не беспокойтесь об этом, а благодарите Бога. Мне гораздо важнее, чтобы как можно больше людей услышали мои выступления, чем деньги». Бог работает даже на черном рынке, и Эстер тому живое доказательство. Через переводчика Эстер объяснила мне, что мой диск вывел ее из состояния отчаяния. Она обрела смысл жизни и надежду. Почувствовала, что если уж Ник верит Богу, то и я могу. Молилась, чтобы найти работу. 6 месяцев постилась. Она нашла работу в том самом китайском ресторане, где мы с ней встретились. Выслушав ее историю, я крепко обнял Эстер и спросил, какие у нее планы. Она решила стать проповедником и работать с детьми, даже если это будет приносить мало денег, а работать придется по 14 часов в день. Она хотела поступить в религиозный колледж, но не была уверена, что это ей удастся. Она жила прямо в ресторане и спала на голом полу, потому что у нее не было средств платить за квартиру. От этих слов я чуть не свалился со стула. Мне уже не хотелось есть в этом ресторане. Я не мог представить, что бедной женщине приходилось спать прямо на полу. Я посоветовал ей найти другое жилье и все-таки стать проповедником. Среди нас был пастор. Когда Эстер принялась за работу, он объяснил мне, что учеба в колледже стоит очень дорого. Вступительных экзаменов нужно ждать целый год, а принимают всего несколько человек. Мне принесли полную тарелку еды, но аппетит уже пропал. Я продолжал думать о женщине, которой приходилось спать на полу. Мои спутники вознесли благодарственную молитву за трапезу, я же молился за Эстер. И ответ на мои молитвы пришел немедленно. Пастор, который сидел рядом со мной, сказал, что его церковь может обеспечить Эстер жильем, если я внесу залог. Я спросил, сможет ли Эстер оплачивать жилье, и пастор заверил меня в том, что это ей вполне по силам. Я сразу же согласился. Мне ужасно хотелось сразу же обо всем рассказать Эстер, но тут внести плату за ее жилье согласился один из наших спутников-бизнесменов. Я сказал, что хочу все же внести свою долю, но благодарен ему за предложение. И тут же заговорил другой наш спутник. «Я президент местного колледжа», — сказал он. «Я позволю Эстер сдать вступительный экзамен на этой неделе. Если она пройдет испытание, я постараюсь обеспечить ей стипендию». И тут мне открылся план Господа. Эстер блестяще сдала экзамен. В ноябре 2008 года она окончила колледж. Сегодня она проповедник в одной из крупнейших церквей Индонезии. Она собирается открыть в своем приходе сиротский приют. Я постоянно говорил вам о смысле жизни. История Эстер — доказательство моих слов. У этой женщины не было ничего, кроме цели и веры в Бога. Цель и вера создали уникальное магнитное поле, которое притянуло меня и моих спутников. И ее мечта осуществилась. Цель и вера. Меня потрясла история Эстер, ее целеустремленность, безграничная надежда на лучшую жизнь, вера в Господа, любовь к себе, позитивное отношение к жизни, бесстрашие и настойчивость, готовность к риску и способность думать о других людях. История Эстер удивляет и вдохновляет меня по сей день. Надеюсь, вы почувствовали то же самое. Я написал эту книгу, чтобы зажечь в вас огонь веры и надежды, и вы зажили жизнью без границ. Ваша жизнь может быть трудной, у вас могут быть проблемы со здоровьем, с деньгами, с личными отношениями. Но если вы видите смысл жизни, верите в будущее и не сдаетесь, вам удастся преодолеть любые препятствия. Эстер сделала это. Вы тоже можете это сделать. В детстве отсутствие рук и ног казалось мне непреодолимым препятствием, но моя инвалидность обернулась благодатью, потому что благодаря ей я открыл для себя путь Господа. Да, в нашей жизни может быть много испытаний, но вы должны знать, что Господь силен всегда, несмотря на вашу слабость. Он превратил меня из инвалида в целеустремленного и полезного для общества человека. Он позволил мне поделиться своей историей и своей верой с другими людьми, чтобы они смогли справиться со своими проблемами. Я понял, что цель моей жизни — превратить мою борьбу в урок жизни и веры. Я рассказываю о себе, чтобы прославить Господа и вдохновить других людей. Господь благословил меня так же, как и всех вас. Делитесь своей благодатью. Знайте, что любой ваш вклад многократно увеличится. Господь всегда думает о тех, кто любит Его. Он любит вас, и я тоже люблю вас. Христиане часто говорят, что они — руки и ноги Христа на этой земле. Если бы я воспринял это выражение буквально, то почувствовал бы себя исключенным из общего дела. Но я воспринимаю его в духовном смысле. Я служу Господу, воздействуя собственным примером на тысячи жизней. Моя цель — рассказать о любви Господа ко всем нам. Он дал нам жизнь, чтобы мы могли делиться Его дарами друг с другом. Это наполняет меня радостью. И вы тоже радуетесь этому. Надеюсь, те истории, которые я рассказал в этой книге, помогли вам. Надеюсь, вы нашли смысл жизни, преисполнились надежды, веры и любви к себе. Надеюсь, вы стали бесстрашным, готовым к переменам и риску, позитивно настроенным и готовым помогать окружающим человекам. Пишите мне, рассказывайте свои истории, делитесь своими мыслями об этой книге на сайтах nikvujicic.com, lifewithoutlimbs.org и altitudesaltitude.com. Помните, у Бога есть великая цель для вас. Живите же жизнью без границ. С любовью и верой, Ник.